и восприняла это так, как воспринимает плен большинство заложников, испытывающих что-то вроде ревности в отношении тех, кто не был заложниками вместе с ними. Что-то вроде осуждения. А может быть, все дело было в первую очередь в чувстве вины, которое испытывал я. Да мало ли в чем. Я заснул в уверенности, что мы проснемся счастливыми, и я останусь здесь навсегда. Мы действительно проснулись счастливыми. Мы проспали далеко за полдень. Затем мы провели пару восхитительных часов под косыми лучами клонящегося к горизонту солнца, падающими в окно, целуясь и хохоча. Опять позанимались любовью. Нас подпитывала радость по поводу того, что мы живы, находимся в безопасности и вместе. Такого секса мы еще не знали. Как выяснилось, он оказался у нас последним. Тогда мы об этом еще не догадывались. Роско съездила на Бентли Кына за продуктами. Она отсутствовала час и вернулась с новостями. Она встретилась с Финлием, переговорила с ним по поводу того, что будет дальше. Это стало крупной проблемой, в сравнении с которой все остальные крошечные проблемы стали несущественными. «Ты бы видел здание полицейского участка», — сказала Роско. «От него осталась куча золы высотой в фут». Она поставила еду на поднос, и мы ели, сидя в кровати, жареных цыплят. «Все четыре склада сгорели дотла», — продолжала Роско. «Взрывами обгорелые обломки разбросала до самой автострады. Вмешалась полиция штата. Пожарные машины пришлось вызывать из Атланты и Мейкона». «Вмешалась полиция штата?» — спросил я. Роско рассмеялась. «Теперь в это дело вмешались все. Оно разрастается, как снежный ком. Начальник пожарной охраны Атланты вызвал специалистов по взрывным устройствам, так как не знал, чем были вызваны взрывы. Специалисты по взрывным устройствам не могут ничего предпринять, не поставив в известность ФБР, поскольку речь может идти о терроризме, поэтому бюро тоже заинтересовалось этим делом. Потом, сегодня утром, подключилась Национальная гвардия». «Национальная гвардия? А она-то зачем?» «Это самое интересное», — улыбнулась Роско. «По словам Финли, когда взрывом снесло крышу склада, поток воздуха увлек деньги и разбросал их по всей округе. Помнишь горящие бумажки, сыпавшиеся на нас? Их тут много миллионов, рассыпанных на пространстве нескольких миль. Ветер разнес их далеко. На поля, на автостраду. Конечно, в основном купюры обгоревшие, но есть и целые. Как только взошло солнце, словно ниоткуда появились толпы людей, собирающих деньги. Так что Национальная гвардия получила приказ оцепить это место». Я впился в цыпленка, обдумывая информацию. «Национальную гвардию вызывает губернатор штата, так?» — уточнил я. Роско кивнула. Рот был набит едой. «Без губернатора тоже не обошлось», — проживав, подтвердила она. «Сейчас он в Маргрейве. Финли позвонил в казначейство из-за Джо. Оттуда присылают команду специалистов. Я же сказала, получился снежный ком». «Что еще, черт побери?» «Конечно, у нас здесь будут большие проблемы. Город переполнен слухами. Похоже, все знают, что фонд Клинера приказал долго жить. Финли сказал, половина жителей делает вид, что понятия не имела о происходящем, а остальные рвут волосы на голове, оплакивая еженедельную $1000, которой больше не будет. Ты бы видел старика Ино. Он вне себя от бешенства». «Что с Финли?» — спросил я. «А что с ним может быть? Естественно, работа у него по горло. В нашем полицейском участке осталось четверо. Я, Финли, Стивенсон и сержант. Финли говорит, это вдвое меньше, чем нам нужно в данных чрезвычайных обстоятельствах. Но вдвое больше, чем мы можем себе позволить теперь, когда субсидии фонда Клинера закончились. Впрочем, все равно, ни увольнять, ни принимать на работу нельзя без согласия мэра. А мэра у нас больше нет, так?» Я сидел в кровати и ел. Только сейчас до меня начинали доходить проблемы. Раньше я их по-настоящему не видел, но теперь начинал видеть. В моем сознании возник большой вопрос. Вопрос к Роско. Я решил не тянуть с ним и получить честный, спонтанный ответ. Мне не хотелось давать ей время подумать. «Роско», — сказал я. Она молча подняла взгляд. что ты собираешься делать?» Она посмотрела на меня так, будто я спросил у нее какую-то глупость. «Как что? Вкалывать до посинения? Работы полно. Нам придется перестраивать весь город. Быть может, удастся превратить его во что-то приличное. Я смогу играть в происходящем не последнюю роль. Собираюсь сдвинуть наш тотемный столб хотя бы на пару дюймов. Горю нетерпением приняться за дело. Это мой город. Я хочу принять настоящее участие в его жизни. Быть может, выдвинусь в городской совет. Может быть, даже поборюсь за должность мэра. Вот будет здорово. Ты не находишь? После стольких тилов мэром будет Роско». Я внимательно посмотрел на нее. Это был замечательный ответ, но не тот, который я хотел услышать. Я не собирался пытаться повлиять на решение Роско. Не собирался на нее давить... Вот почему я задал свой вопрос сразу же, до того, как сказал о том, что собираюсь делать я сам.